Пятое. Учитесь, разбирайтесь в языке денег, финансовой азбуке. Купите журнал «Деньги», «Популярные финансы», «Ди», «Личный бюджет». Прочитайте его с первой до последней страницы. Выпишите все непонятные слова. Найдите определение этих слов, скажем, в интернете. Если в определении вам встретятся новые непонятные слова, найдите объяснение и для них. Главное – дойти до такого уровня детализации, чтобы любое новое для вас слово объяснялось через уже известные понятия. Ищите экспертов в новой для вас области. Консультируйтесь с ними по неизвестным вам понятиям.